Глава 18. Совы не то, чем кажутся. Все присутствующие потрясенно смотрели на часовой механизм. Неожиданно сквозь толпу протолкалась горничная со шваброй в руках. «Профессор, это и правда вы?» — восторженно воскликнула она. «А я вас и не признала!» «С твоим-то слабым зрением, Татьяна, это не мудрено!» — мягко улыбнулся профессор. «А ну, хватит любезничать!» — махнул бластером доктор Финдершлоц. «Показывай, как действует устройство!» «Чтобы его запустить, нужен ключ», — сказал Зильберштейн. «Какой еще ключ?» «Бриллиант — слеза Ананки. Без него эта машина не будет работать». «Бриллиант?» — воскликнул Финдершлоц. «И где он?» Баронесса Васиковский молча шагнула вперед, ловя каждое слово. Тем временем Финдершлоц снова пригрозил бабушке Марине бластером, и Иван Алексеевич сдался. «Он висит на люстре среди других стеклянных подвесок», — профессор кивнул на потолок. «Никому бы и в голову не пришло искать его там!» — восхитился железная башка. Все уставились на люстру, на которой все еще сидела насмерть перепуганная Матильда. А доктор Финдершлоц вскинул бластер и нажал на курок. Грохнул выстрел, и люстра рухнула вниз. Матильда, истошно вопя, шмякнулась прямо на макушку баронессы Васиковской, и всем вдруг показалось, что у баронессы отвалилась голова. На самом деле это слетел парик, в который вцепилась когтями ошалевшая Матильда. Баронесса схватилась за голову. По ее плечам рассыпались длинные темные волосы, из которых во все стороны полетели разноцветные шпильки. «Мурена Амбассадорская!» — ахнула Илона, узнав старую знакомую. «И гадалка здесь!» — удивленно воскликнул рикошет. «Да!» — с вызовом заявила Мурена. «И что, мерзкие детишки? Вы снова заодно с Финдершлоцем?» — воскликнул Гаврош. «А вот уж нет! Я с этими предателями больше не работаю!» — заявила Мурена без всякого акцента. — Не знаю, что нужно им, но я ищу слезу Ананки. Бриллиант будет моим! Наконец-то я разбогатею! И она проворно бросилась к груди осколков, в которую превратилась хрустальная люстра, свалившись с потолка. Доктор Финдершлоц и железная башка, позабыв про бабушку Марину, кинулись ей наперерез. «Вот он!» — завопил Финдершлоц, выхватив большой бриллиант буквально из-под носа у Мурены. «Включай свою машину, Зильберштейн!» — скомандовал он. «Я хочу увидеть ее в действии!» «Она настроена на далекое будущее», — предупредил Иван Алексеевич. «Откуда я и прибыл?» «Как славно! Ха!» — обрадовался железная башка. «Я так давно мечтал оказаться в будущем. Там ведь гораздо интереснее, чем здесь». «Включай!» Финдершлоц пальнул из бластера в потолок, и постояльцы шарахнулись в разные стороны. Профессор Зильберштейн взял у бандита кристалл, подошел к машине времени и поместил его внутрь часового механизма. «Отдайте бриллиант!» — заверещала Мурена. «Я искала его по всему отелю! Он все это время висел у меня над головой!» Кефир, Гаврош и Рикошет бесстрашно шагнули вперед. «Чокнутый профессор, ржавый робот и нервная толстушка!» — произнес Рикошет. «Сдавайтесь, а то хуже будет!» Он прицелился в преступников из своего красного зонтика. Лиза мигом включила видеокамеру телефона и начала снимать происходящее, а Финдершлоц ткнул в сторону енотов бластером и скомандовал роботу. «А ну, разберись с ними, железная башка! Можешь и Мурене нападать, чтобы уяснила, что не видать ей бриллианта, как своих ушей!» Железная башка со скрежетом выпрямился и вдруг начал расти прямо на глазах. Его руки и ноги становились длиннее, голова вытянулась, из плеч выдвинулись пушки с небольшими ракетами. Стеклянные глазищи полыхнули зеленым огнем. «Караул!» — завопил Кефир. «Всем приготовиться!» Еноты ударили по кнопкам на своих ранцах и, взмыв под потолок, ринулись на робота. Бабушка Марина всплеснула руками. «Кто это? Я думала, это переодетые дети!» «Я тебе потом все объясню», — пообещала ей Илона. Доктор Финдершлоц выхватил у горничной Татьяны швабру и принялся гоняться за енотами, которые носились у всех над головами. Разъяренная Мурена пыталась сбить енотов осколками люстры. Железная башка стрелял. В енотов он не попал, зато сшиб огромную картину на стене, которая с грохотом свалилась на пол. Егор, Илона и бабушка проворно нырнули под стол. Тут мимо пробежала Мурена, и Илона с Егором дружно дернули на себя ковровую дорожку. Преступница рухнула на пол и взвыла от злости, но быстро пришла в себя и поползла к машине времени. Тем временем часовой механизм осветился изнутри ярким голубым светом, его колесики и шестеренки начали быстро вращаться. Две совы по обе стороны от портала встрепенулись, подняли железные крылья, и рядом с циферблатом возникло большое сияющее кольцо, сквозь которое без труда прошел бы взрослый человек. Доктор Финдершлоц взбежал по ступенькам центральной лестницы и попытался сбить шваброй летящего над его головой рикошета. Но енот проворно увернулся, и доктор едва не потерял равновесие. Железная башка одним прыжком перенесся к доктору. Приземлившись, он случайно наступил на хвост Матильде. Кошка заорала так, что робот подскочил от страха и снова выстрелил. Еще две ракеты со свистом пронеслись по холлу, оставляя дымовые хвосты. Одна из них разнесла большое витражное окно и вылетела наружу, другую занесло в камин, и в дымоходе так загрохотало, что отель заходил ходуном. Выстрелы понаделали сквозных дыр в стенах и разнесли камеры хранения. Во все стороны полетели сумки, чемоданы и санки постояльцев. Тут пальнул из зонтика рикошет. Красный луч прочертил дугу над головами робота и его чокнутого создателя. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — затрясся доктор Финдершлоц. «Промазал!» «Не совсем!» — спокойно сказал енот. Оказалось, что он целился в крепежи огромной картины, которая висела прямо над лестницей. Доктор и его робот опомниться не успели, как на них рухнуло гигантское полотно в тяжелой деревянной раме. Придавленные к полу, злодеи забились под картиной. В этот момент входные двери распахнулись, и в отель вбежали полицейские. «Никому не двигаться!» — закричали они. Еноты едва успели нырнуть за опрокинутый стол. «Ну, наконец-то!» Навстречу полиции по ступенькам спускалась Октябрина Эдуардовна Вулканова. В руке она держала раскрытое удостоверение. «А вы кто?» — удивленно спросил один из полицейских. «Октябрина Вулканова, агент службы безопасности на пенсии!» — представилась старушка. «Пару лет назад была приставлена следить за доктором Финдершлоцем и его сообщниками. Мы наблюдаем за деятельностью разных бандитов, угрожающих безопасности нашей планеты. Роботы, враждебные инопланетяне, чокнутые изобретатели — это все наша сфера. Рада, что вы появились. Поможете мне арестовать этих негодяев?» Мурена Амбассадорская расхохоталась дьявольским смехом. «Ха! Обратно в тюрьму? Ни за что!» — воскликнула она и прыгнула прямо в светящийся портал. «Увидимся через 100 лет, болваны!» Никто и опомниться не успел, как преступница унеслась в далекое будущее. Иван Алексеевич Зильберштейн тут же выключил машину времени, и совы опустили крылья, а сияние механизма померкло. Профессор незаметно вытащил бриллиант и спрятал в карман. «Что?» — взвыл доктор Финдершлоц, ошеломленно уставившись на Вулканову. «Эта мерзкая старушонка притворялась моей соседкой и следила за вами!» — кивнула Октябрина Эдуардовна. «Мне неплохо удается изображать простушку и сплетницу. Живя по соседству, я собрала массу доказательств вашей преступной деятельности, но вы сумели сбежать. Вы долго скрывались от закона, доктор, но теперь ваша песенка спета!» «А вот и нет!» — прогудел робот «Железная башка». Никто не успел ничего предпринять, как он выскочил из-под картины, схватил своими длинными ручищами Финдершлотца и Ивана Алексеевича, а затем с разбега плюхнулся в санки, которые стояли к нему ближе всего. Это оказалась взрывная горгона 5000. В мгновение ока сани с тремя пассажирами вылетели через пролом в стене и помчались вниз по заснеженному склону. Полицейские опешили. «Мои санки!» — завопил Егор. «Он их угнал!» «Нужно их догнать!» — сказала вдруг Лиза. «Если хотите, можете взять наши сани!» «Хотим!» — тут же кивнул Егор. Прежде чем кто-то успел возразить, Лиза, Светка, Илона и Егор схватили ядерного дракона 3000 и бросились с ним к пролому в стене. Еноты рванули за ними. Ребята запрыгнули внутрь санок, а еноты ухватились сзади за спинку. Вскоре преследователи уже летели вниз по склону, нагоняя беглых преступников. Но скорости не хватало, и тогда Кефир, Гаврош и Рикошет включили свои реактивные ранцы. «Ого-го!» — восторженно завопила Светка. «Это гораздо круче, чем простые состязания!» «Да!» — пискнула Лиза, снимая происходящее на камеру. Сани мчались, подскакивая на ухабах, надолго отрываясь от земли и зависая в воздухе. «Проклятые детишки нас догоняют!» — крикнул доктор Финдершлотц, обернувшись. «А ну, железная башка! Прострели им сани!» «У меня снаряды кончились!» — пробурчал железная башка. «Вот олох!» И тут ядерный дракон на трех реактивных двигателях взмыл в воздух и завис прямо над санями беглецов. В тот же миг Иван Алексеевич выпрыгнул из взрывной горгоны и покатился вниз по снежному склону. А Кефир выхватил из ранца и метнул в бандитов одну из своих самодельных гранат. Та с громким хлопком взорвалась, облепив робота и его хозяина клейкой прорезиненной паутиной. Сани опрокинулись и завертелись, превращаясь в снежный ком. А Гаврош и Рикошет подхватили профессора Зильберштейна и мягко опустили его на рыхлый снег. «Спасибо вам!» — с благодарностью выдохнул Иван Алексеевич. «Не представляю, что бы я без вас делал. Кстати, мы еще встретимся в будущем». «Ничего себе!» — ахнул Кефир. «И в каком году это случится?» Но профессор не успел ответить. Да и нотам пришлось с головой нырнуть в рыхлый снег, поскольку на склоне показались полицейские во главе с Октябриной Эдуардовной. Они арестовали доктора Финдершлотца и его робота, едва отодрав их от облепленных паутиной саней.